Ост-Индская компания, соединившая под своим владычеством более подданных, чем все королевство Англии. Королева сверх того имела своих любимцев, обязанных своим высоким положением не личным талантом, но достоинством царедворцев. Граф Лейчестер и пасынок его граф Эссекс, из которых последний имел, впрочем, некоторые дарования и таланты. Бэкон Роджер, около 1214, около 1294, английский философ. Грешем, Грехем Томас, 1519-1279, английский коммерсант, основатель лондонской биржи в 1567 году. Эссекс, Роберт Девере, 1591-1646 годы, граф, английский политический деятель, полководец, главнокомандующий парламентской армией с 1642 года. Сын предыдущего графа Эссекса. Тщеславная и малодушная, когда дело шло о женских отношениях, Елизавета умела, однако, устранять их влияние на государство. С парламентом она обходилась хорошо, но не допускала его вмешательства в свои дела и довольствовалась получаемыми от него 500 тысячами фунтов стерлингов на покрытие издержек. Оратор парламента был арестован за то, что подал смелый биль о пуританах. Но где были границы действий парламента, она не показывала. Елизавета умерла в 1603 году, оставив Англию на высоте могущества. Преемником ее был назначенный ею сын Марии Стюарт, Яков VI. Лекция 44. 30 марта. Предметом настоящего чтения будет в кратких указаниях история Германии со времени отречения от престола Карла V. Этот период германской истории замечателен тем, что господствующими двигателями событий были здесь вопросы религиозные. Германия вследствие своего положения и этих религиозных вопросов сделалась в XVI столетии средоточием европейской политики. Отсюда сообщалось движение остальным странам Европы и здесь отражалось. Но трудно представить что-либо запутаннее и сложнее тогдашнего состояния Германии. Мы видели, какие религиозные мнения господствовали здесь после Аугсбургского мира. Об отречении Карла V от престола и Аугсбургском религиозном мире 1555 года Грановский рассказывал в лекции 27. С одной стороны, католичество, реорганизованное, возобновленное Тридентским собором, удержало за собой часть земель и выговорило в свою пользу резерватум экклезиастикум, право на сохранение церковных владений, латински, которым лишило протестантских сановников право отнимать у католической церкви земли, ей принадлежащие. С другой стороны, стояли во всем разгаре молодого мнения два большие отдела протестантизма – кальвинисты и лютеране. Обстоятельства благоприятствовали им после отречения Карла V. Первые преемники его, Фердинанд I и Максимилиан II, были люди отменно умные, но кроткие и умеренные, особенно Максимилиан. Фердинанд, несмотря на свое убеждение в истинности католицизма, был слишком дальновидный политик, чтобы противопоставить другой оплот против распространения протестантизма, кроме мер благоразумия и умеренности. Он принял протестантизм уже как факт, вошедший в действительность. Его деятельность обращена была в другую сторону. Он старался поднять чины к борьбе с турками, которые никогда не были так опасны после Магомета II, как теперь. Внутреннее разложение Турецкой империи не могло быть заметно современникам. Она стояла на высочайшей степени своего величия. Янычарская пехота была стройна и крепка по-прежнему, состоя из крови и плоти христианской. Турецкая конница превосходила числом всю конницу европейских держав вместе. Это сильное государство было послушным орудием в руках одного властителя, столько замечательного дарованиями, как Салимана II. Империя заключала в себе, кроме Византии и славянских государств,